10 неочевидных признаков прогресса. Даже слушая этот текст, вы растете. Время и достижение цели кажутся самыми надежными мерилами прогресса. Однако на деле это не красивая картинка предполагаемого будущего, а только точка, где сходятся желания и потребности. Иногда эта точка появляется на листе нашей жизни в самый неожиданный момент. Вот только некоторые из неочевидных признаков прогресса. В вашем окружении стало меньше людей. Порой мы скучаем по тем, с кем давно перестали общаться, перебираем прежних друзей или людей, которые нас поддерживали, сожалеем о расставании, а потому фантазируем, как все могло быть по-другому. Задаем себе вопросы: все ли было сделано для сохранения этих отношений? Почему этот путь мой? Утраченные связи — признак роста. Мы превращаемся в тех, кем должны быть. Не обязательно дружить с одними и теми же людьми всю жизнь. Когда цели перестают совпадать, мы сбиваемся с ритма друг друга и решаем разойтись, чтобы не сойти с ума от аритмии. Это не хорошо и не плохо, и точно не должно вызывать чувство вины. Отказ от социального комфорта в пользу себя — признак невероятно мощного прогресса. Мы теряем людей не потому, что недостойны идти вместе с ними, а потому что перестали им подходить. Это значит, что мы меняемся и находим тех, кто поймет нас из настоящего, а не из прошлого. Вы сомневаетесь в следующем шаге. Правильный шаг всегда вызывает сомнения. Неправильный — легок, как вдох. Знаю, что это звучит странно, как призыв отказаться от любых опасений, страхов и тревог. Однако чем вернее решение, тем более сильную, бессознательную, эмоциональную и даже физиологическую реакцию оно вызывает. Вы боитесь, потому что вам не все равно. Колеблетесь, потому что это не просто решение. Переживаете, потому что не знаете, что будет дальше. Вы выбираете то, чего хотите. Бросаете вызов ограничивающим рамкам и делаете, наконец, ставку. Отказываетесь следовать чужому сценарию и смиренно плыть по течению жизни. Вы принимаете дискомфорт, ответственность и ужас. Каждый день миллионы людей готовятся расправить крылья. Из-за страха первого шага многие из них так и не взлетят. Вам стыдно за себя из прошлого. Вы вспоминаете, какими были год назад, и морщитесь. Через это чувство проходили, пожалуй, все. Однако оно не значит, что раньше вы были плохим человеком. Просто теперь вы лучше понимаете себя и то, кем хотите быть, а кем нет. Знаете, вы — свой самый строгий критик. Я называю это эффектом положительного распада, как в атомной энергетике. Вы из прошлого больше не справляетесь с новой жизнью. Значит, пришло время стать кем-то другим. Вы замедляетесь. Быстрый и резкий рывок вперед не для вас. Вам больше нравится принимать разумные, взвешенные решения. Замедляясь, мы перестаем убегать от неправильной реальности и начинаем идти в сторону верной. Вы поняли, что не можете больше столько работать и что пора отдохнуть. Возможно, вы давно выгорели и держитесь из последних сил. Замедление — не самая большая жертва. Тело подает сигналы. Ты слишком стараешься. Не игнорируйте их. Прислушайтесь и остановитесь ненадолго, чтобы снова начать расти. Мы не знаем правильных вопросов, но вместе с гармонией и спокойствием получаем правильные ответы. Вас заботит собственное самочувствие, а не мнение других. Вам надоело угождать всем, кроме себя. Недовольство чаще всего принимает форму злости или агрессии. Вас раздражают постоянные придирки людей, которые и сами не идеальны. Хочется порвать с ними и отдохнуть от бесконечного прессинга. Значит, пришло время расставить границы. Начните с того, чтобы принимать решения для себя. Не для родителей или друзей. Не для партнера или коллег, для себя. Открываясь кому-то, не фантазируйте на тему, а что же они подумают. Дайте людям возможность принять вас, а дальше действуйте по ситуации. Если чувствуете вину за то, что когда-то не смогли постоять за себя, вспомните те случаи и запишите в блокнот. Вернитесь к ним на следующий день. Стоит ли поделиться выводами с близкими? Станет ли вам после этого легче или, наоборот, тревожнее? Решать вам. Никто не знает, через что вам пришлось пройти. Вы уже достаточно разозлились, чтобы перестать жить по навязанным правилам. Это признак роста. Вы проживаете давно забытые эмоции. Замещение — защитный механизм, связанный с двумя типами эмоций. Теми, которые возникли будто бы без причин, и теми, которые мы списали как слишком глубокие и опасные. Чаще всего они не относятся к нынешней ситуации, но могут быть ей спровоцированы. Тело справляется с физической нагрузкой выделением пота. Психологическая нагрузка решается выделением, вымещением эмоций на ком-то или на чем-то. Обычно такой механизм свойственен людям, подавляющим свои чувства. Как бы то ни было, похвалите и поблагодарите себя. Жизнь — сложная штука, но вы справляетесь. Вы понимаете, что-то не так, но не знаете, как это изменить. Кажется, что настоящая жизнь должна начаться с откровения. Словно в один из дней можно проснуться с четким пониманием, кем, когда и где мы хотим быть. Этому не бывать почти никогда. Большинство изменений рождается не из воодушевления, а из неудовлетворения. Сначала вы узнаете, как не надо, и только потом, как правильно. Да, это страшно. Кажется, что вопросов все больше, а ответов все нет и нет. Кажется, что выхода нет. Он есть, просто вы его пока не нашли. Как только найдете в себе смелость закрыть одну дверь, тут же откроется другая. С вами начинают происходить счастливые случайности. Даже если вы пока замерли в одной точке, она потихоньку начинает соединяться с другими. Например, вам неожиданно выпадает шанс. Знакомство с нужным человеком или знак, подсказывающий правильное решение. А может, все просто удачно складывается. На дорогах нет пробок, в незнакомой кофейне вкусный кофе, а новая обувь не жмет. Вы напридумывали себе провал, а получилось блестяще. Не обязательно завершать картину прямо сейчас. Достаточно начать ее рисовать. Предназначение найдет вас и останется настолько, насколько потребуется. За это время вы поймете, что для построения лучшей жизни нужно уметь не только вкладывать и жертвовать, но и принимать добро, приходящее само по себе. У Вселенной на вас планы. Не противьтесь, и тогда узнаете, куда они вас заведут. Вы хотите быть счастливым, а не успешным. Раньше вы придумывали, как увеличить доход или получить высокую должность. Теперь вам важнее хорошее самочувствие и радость жизни. Кому-то покажется, что вы перестали стараться или забыли о мечтах, но на самом деле так выглядит одно из самых значимых изменений. Вы все еще стараетесь, но сейчас направили усилия на главное — характер, сердце и душу. А может быть, ваша цель в том, чтобы как можно ярче прожить каждый новый день? Найти за что быть благодарным, провести пару спокойных часов с близкими, прогуляться, выспаться. Что вам нужно, чтобы почувствовать себя живым? Эти вопросы — очевидные признаки роста. Вы понимаете, что нет никакого конца. Многие из нас большую часть жизни проводят в ожидании, что же будет дальше. Словно без спойлера о возможном финале не получится ощутить вкус счастья и свободы. Чтобы идти вперед, нужно принять, никакого жили они долго и счастливо не будет. Заякориться в определенном состоянии навсегда попросту невозможно. Жизнь — марафон, а не забег на короткую дистанцию. Поэтому не пытайтесь добраться до цели как можно быстрее. Лучше ищите нечто долговечное и значимое. Заявление вроде «я это сделал» — слишком низкая планка. Ведь еще столько всего нужно сделать и успеть. Точки, за которой нет печали и ждет только долгая счастливая жизнь, не существует. Есть только здесь и сейчас, и то, как мы его воспринимаем. Вот что в нашей власти. Вот к чему мы можем стремиться.